По приказу царя в 1837 году монахинь монастыря перевели в Красное Село, близ Сокольнической рощи. Затем снесли монастырь, а заодно и стоявшую рядом с ним Всехсвятскую церковь. Царь распорядился выделить из казны необходимые суммы, и начались земляные работы. На месте монастыря во время земляных работ были найдены два кладбища, одно над другим. Первое на глубине 2 метров, второе — 4. В верхнем кладбище находились ветхие гробы с истлевшими костями. Было также много останков без гробов, захоронения вследствие чумы 1771 года в Москве. В нижнем кладбище были найдены только гробы, в которых костей не оказалось. Это захоронение XVI века, времен, когда здесь размещалось подворье Малюты Скуратова, что подтверждается надгробным камнем, установленным над его склепом. 10 сентября старого стиля 1839 года, когда работы по устройству фундамента были закончены, в присутствии царствующего императора Николая I и будущего Александра II была произведена вторая торжественная закладка нового храма. Для огромного здания, не уступающего по величине самому большому в мире кафедральному собору в Севилье, был необходим надлежащий фундамент. Для того, чтобы подготовить котлован, пришлось углубиться на 10,5–13,5 метров и вынуть более 106 тысяч кубических метров грунта. Бутовый камень доставлялся из села Григорьево в окрестностях Москвы, где был обнаружен надежный материал, который и послужил прочным основанием для заложения фундамента под храмом, и укладывался слоями вперемешку со щебнем и битым кирпичом, причем каждый пласт заливался известково-песчаным раствором. Это была не каменная кладка по контуру, а сплошной монолит на всю глубину котлована, который нигде не имел пустот, был прочным и непроницаемым для грунтовых вод. Для наружных стен храма толщиной в 302 сантиметра и внутренних в 142 сантиметра потребовалось 40 миллионов кирпичей. Более 27 тысяч квадратных метров поверхности стен было облицовано светлым камнем из села Протопопово Коломенского уезда. Этот подмосковный мрамор отличался однородностью, плотностью, твердостью и ровным изломом. Цокольную часть здания строители облицевали мелкозернистым финским гранитом темно-красного цвета. Из такого же гранита были сделаны крылечки с 4 сторон храма. Устройство главного купола диаметром 29,9 метра закончилось в 1849 году. Первоначальным вариантом проекта предусматривалось на позолоченной гладкой поверхности большого купола сделать звезды, а на малых куполах ребра. Впоследствии, по предложению архитектора Тона, было принято решение на большом куполе храма вместо звезд также сделать ребра, как и на малых куполах. Тогда одинаковые устройства всех 5 глав храма при высоте большого купола будут гораздо более гармонировать с общей массой и стилем сооружения храма. Утверждая новый вариант купола золотым покрытием, Александр II будто бы изрек: «Возвышаясь над городом, главный золоченый купол храма будет сверкать в небе вторым солнцем». Высота барабана с крестом составила более 38 метров. Высота креста 8,5 метров, вес его 0,5 тонны. Главный шлемовидный купол, как и другие главы храма, был покрыт листовой красной медью и позолочен посредством гальванопластики 3-миллиметровым слоем, на что ушло более 422 килограммов драгоценного металла. Отражая лучи солнца, огромный купол храма в ясную погоду был виден во всех концах города. На 4 колокольнях храма было 14 колоколов, общим весом в 65,7 тонн. Торжественный главный большой колокол диаметром более 3,5 метров весил свыше 27 тонн. Один из колоколов весом 51 пуд 25 фунтов. Номер 7. В наши дни висит на многоярусной колокольне Троицы Сергиевой лавры. По периметру фасадов храма, на уровне порталов, был устроен мраморный горельефный пояс с изображением сцены священной русской истории. Всего 48 наружных горельефов известных скульпторов Клотта, Лагановского, Рамазанова, Толстого. Кроме того, в дверных арках помещено 34 и на самих дверях 17 горельефов. Малая часть фрагментов горельефов находится в Донском монастыре. Храм на уровне колоколен по всему периметру был опоясан балконами с бронзовой решеткой, откуда можно было любоваться круговой панорамой Москвы. В течение 20 с лишним лет строились стены, пилоны, своды, выполнялась наружная облицовка стен, монтировались металлические формы кровли и куполов и производилось их покрытие. После того, как были сняты наружные леса, храм предстал перед москвичами во всем своем величии и красоте. Его одинаковые 4 фасада по всем сторонам света, широчайшими крыльцами, с выступами-порталами в углах и массивными литыми бронзовыми дверями, по 3 на каждом фасаде, придавали храму строгость. Вес средних дверей достигал 13 тонн каждая, боковых 8 тонн. Внутренняя сторона дверей была выполнена из резного дуба. Храм стоял на открытой площадке, просматривающейся со всех сторон, дополняя архитектурный ансамбль Боровицкого холма. В центре Кремль, на углу Красной площади Никольской улицы Казанский собор, с другой стороны площади Покровский собор и на некотором отдалении от Кремля, как бы уравновешивая Казанский и Покровский, храм Христа Спасителя. Он гордо возвышался в самом центре Москвы и был действительно национальным памятником русскому народу, его героизму, его жертвенности во имя победы в Отечественной войне. Золочение архитектурных деталей для храма производилось дважды. С 1854 по 1856 год, когда золотились медные листы для 5 куполов, и с 1852 по 1862 год, когда покрывалась позолотой 2-метровая бронзовая балюстрада, установленная на крыше аттика храма между малыми главами, для того, чтобы закрыть портящий вид храма печные трубы. Работа по золочению глав проводилась петербургской фабрикой «Моран». Для точной подгонки листов на фабрике были построены каркасы куполов. Кресты и украшения, имеющие в деталях впадины, возвышения и остроконечия, были отлиты из бронзы, вычеканены и вызолочены через огонь за 3 раза, равно как и цепи, укрепляющие кресты. Золочение через огонь — древний способ. Для этого составляли амальгаму, растворяя золото в ртути. Изделия помещали на раскаленные угли и натирали амальгамой. Ртуть испарялась, а золото оставалось на изделии. Для проверки качества покрытия золотом медных листов из партии отбирали по 2 листа, с которых снимали золото шабровкой. Шабровка, шабрение — отделочная обработка поверхности путем снятия тонкой стружки шабером. Для удаления меди, которая при шабровке снималась вместе с золотом, стружку травили в азотной кислоте, а золото взвешивалось. Таким же способом снимали золото с листов, содранных с куполов храма при разборке его. Площадь куполов для золочения составляла 3166 квадратных метров. Балюстрад, ее длина около 175 метров, 1435 квадратных метров, всего 4601 квадратный метр. В 1860 году начались внутренние отделочные работы. Для облицовки внутренних стен был использован мрамор 7 пород, доставляемый из Италии, Бельгии, а также отечественный, темно-зеленого цвета с кристаллами серебристого блеска и темно-красный, известный шокшинский порфир. 18 колонн были изготовлены из зеленой волокнистой яшмы. Главный иконостас алтарной части храма, занимающий более 200 квадратных метров, представлял собой беломраморную восьмигранную часовню с инкрустацией из различных пород мрамора. Часовня венчалась сужающимся кверху бронзовым вызолоченным шатром. Главный иконостас был продан Элеоноре Рузвельт, которая, по имеющимся сведениям, впоследствии передала его Ватикану. Иконы для главного иконостаса выполняли известные художники того времени — Горбунов, Неф, Сорокин, Макаров, Бронников, Васильев, Шельцов. Главный алтарь расписывали художники Верещагин, Семирадский, Журавлев, Сорокин, Корзухин, Васильев, Литовченко, Фартусов, Максимов. Пояс центрального купола расписывали художники Басин и Кошелев. Свод главного купола расписывал Марков. Три фрески для южного и западного пределов исполнил Маковский. Для этих же пределов четыре фрески создал Прянишников. Тема четырех живописных работ Сурикова в западном пределе — первые четыре вселенских православных собора. Фрагменты росписи Сурикова «Вселенский собор» с 1936 года на хранении в Государственном историческом музее. Там же хранятся фрагменты картин Верещагина «Поклонение волхвов» и «Помазание на царство», Семирадского «Александр Невский отвергает папских послов», фрагменты картины Семирадского «Тайная вечера» находятся с 1931 года в Третьяковской галерее. В росписи храма участвовало до 40 художников. В печати нередко упоминается участие Васнецова в настенной живописи храма Христа. Однако картины его в храме не было, и только после освящения его художник передал две исполненные им иконы «Богоматерь на престоле» и «Спас на престоле». Интерьер храма украшали несколько десятков живописных работ известных художников того времени. В боковых коридорах здания, в пространстве между внешними стенами и четырьмя несущими пилонами, на 59 стенах были укреплены 177 мраморных досок, на которых запечатлена летопись Отечественной войны 1812 года с именами всех убитых, раненых и награжденных воинов от генерала до прапорщика, а также приказы по армии. Описано 71 сражение, происходившее во время войны в России 1812 года, в том числе Бородинская битва, в которой было до 300 тысяч участников с обеих сторон, до 100 тысяч погибших, более 1000 пушек. Отражены 87 сражений, происходивших за границей. Центральная часть храма была посвящена Рождеству Христа Спасителя. Левый, северный предел храма — князю Александру Невскому, правый, южный предел — святителю-чудотворцу Николаю. Западное крыло храма посвящалось деятелям русской церкви, распространившим и укреплявшим православную веру в России. Помещение храма освещалось 60 окнами. Пол в храме представлял собой разноцветный ковер, где в разнообразных вариациях, словно в калейдоскопе, сочетались круги, звезды, шашки и другие фигуры из лабрадора, шокшенского порфира и разных пород итальянского и бельгийского мрамора. Храм освещался 35 люстрами с 264 бронзовыми подсвечниками. На позолоту церковной утвари потребовался 721 фунт золота. Общий внутренний объем храма составлял 102,5 тысячи кубометров. Занимаемая храмом площадь вместе с крыльцами 6823 квадратных метра, внутренняя 3990. Храм мог вместить 7200 человек без пределов, коридоров и хоров, которые не испытывали ни тесноты, ни духоты. Для сравнения, Большой театр рассчитан на 1000 мест, правда, сидящих зрителей. Высота храма до Верхнего Креста 103,5 метра, намного выше колокольни Ивана Великого 81 метр, которая могла свободно уместиться внутри храма. Сооружение крестообразное в плане, симметрично относительно вертикальной оси. У него 4 одинаковых фасада, 4 колокольни по углам и огромный центральный купол, опирающийся на 4 массивных пилона. Всего на строительство храма с 1837 по 1883 год, в день Вознесения Господня, государственным казначейством было ассигновано 15 123 169 рубля 89 копеек. К 1881 году была устроена набережная, на площади возле храма установлены фонари и закончена внутренняя отделка здания. Свыше 2 лет стоял готовый храм в ожидании освящения его, приуроченного к коронации царя Александра III. Несколько ранее новому храму было присвоено наименование «Кафедральный во имя Христа Спасителя собор». 26 мая 1883 года произошло освящение храма в присутствии императора Александра III. Чтобы придать наиболее торжественный характер событию, кроме церемониала духовного торжества, специальной комиссии, была подготовлена и программа светского торжества, которая прошла с успехом. Зрелище в тот день в Москве было невиданное. В 8 часов утра с колоколен храма начался перезвон, известивший Москву о начале давно желанного дня торжественного освящения храма. Через час священнослужители из храма Спасителя направились с хоругвами крестным ходом в Успенский собор Кремля за святыми мощами. Из собора шествие двинулось обратно к храму Христа. Тем временем, в начале 11 часа, в храм Христа прибыли император Александр III и императрица с великой княжной Ксенией Александровной. На пути следования государя располагались войска, с которыми он здоровался, где его встретил князь Долгорукий, председатель комиссии для построения храма. В храме государя встречал высокопреосвященный Иоанникий, митрополит московский. В 11 часов к храму Спасителя приблизился крестный ход из Успенского собора. К ним присоединилось духовенство из многих московских церквей, архимандриты всех монастырей Москвы и московской епархии и священнослужители из храма Христа. В течение последующего времени был совершен крестный ход с хоругвями вокруг храма Христа, во время которого кафедральный протоиерей кропил святой водой его наружные стены. В крестном ходе принимали участие вместе с митрополитом Александра III и вся его семья в сопровождении придворной свиты. Ко дню освящения храм был окружен широким деревянным помостом, обитым красным сукном. Вдоль всего помоста лицом к храму были расставлены на некотором расстоянии друг от друга знаменосцы со знаменами от различных полков. За ними вокруг храма были расставлены шпалерами войска. За ними находились на всем пространстве, какое мог охватить глаз, толпы людей. Народ теснился на улице, на обеих сторонах набережной. День был теплый, яркое солнце обливало лучами сотни золотых хоругвий. Облачение священнослужителей, алое сукно, зелень деревьев, сверкающие на солнце оружие. Вокруг разливался торжественный звон со всех московских колоколен. Беспрерывно гремели орудийные выстрелы, раздавалась оркестровая музыка, игравшая гимн «Коль славен». Видевший это поразительное зрелище никогда не забудет его, особенно ту минуту, когда крестный ход, выйдя из западных дверей храма и постепенно развиваясь, окружил весь храм сияющим кольцом. После окончания крестного хода в храме наступило величественное мгновение. Митрополит, все духовенство и император опустились на колени. Митрополит прочел положенную на молебен в день Рождества Христова молитву «Боже великий и непостижимый». Затем протодиакон провозгласил многолетие государю, наследнику и всему царствующему дому. При звоне колоколов и орудийных выстрелов на набережной певчие трижды пропели «Многое лето». После этого протодиакон произнес «Христолюбивому всероссийскому победоносному воинству многое лето, и при торжественном радостном пении многое лето окончилось освящение храма Христа Спасителя. Во время литургии в храме Христа Спасителя, кроме императорской семьи и его свиты, присутствовали дипломатический корпус, генералитет, члены Государственного совета, министры, сенаторы, почетные опекуны, депутаты от полков, военных училищ, ополчения, казачества, от Москвы и Бородино, от губерний и многих городов России, а также ветераны 1812, 1813 и 1814 годов, в том числе старейший от ветеранов тайный советник Загряжский. В день освящения императором Александром III был подписан манифест. «Да будет храм сей во все грядущие роды памятником милосердного промысла Божия о возлюбленном нашем Отечестве в годину тяжкого испытания, памятником мира после жестокой брани, предпринятой смиренным и благочестивым Александром не для завоеваний, но для защиты Отечества от угрожавшего завоевания. Да стоит он по завету своего основателя многие века, и да курится в нем перед святым престолом Божиим кадило благодарности до позднейших родов вместе с любовью и подражанием к делам предков». Народные торжества продолжались до поздней ночи, так как площадь храма Христа Спасителя, большой каменный мост и набережная со стороны храма были освещены от самой первой электростанции в Москве, построенной в 1883 году на территории Винно-Соляного двора в районе современной улицы Серафимовича. А для иллюминации Кремля по случаю коронации Александра III в том же году была построена временная электростанция на Софийской набережной. В сооружении храма, кроме Тона, участвовали архитекторы Рязанов, Каминский, Дмитриев, Косов, Грим, Даль, а также мастера каменных дел Корнелий Абросимов, Матвей Филиппов и мастер «Золотая голова» Рябов, помогавший архитектору Тону в затруднительных случаях. Возведение храма стало своеобразной школой мастерства, где проходили практику многие молодые живописцы и зодчие. Каждый приезжий считал своим долгом побывать в этом храме. А во время Первой мировой войны со всей страны приезжали в храм родные погибших, чтобы отслужить панихиду, и на его стенах написать имя погибшего, год рождения и день гибели. И удивительно, что никто им не запрещал, не препятствовал и не отмывал стены от надписи. Храм Христа Спасителя являлся священной памятью о героях-победителях в Отечественной войне 1812 года, в чем и состояла его главнейшая ценность.